Форт Медокс Форт. Конец парада. Каждому свое. Читает Иван Литвинов. Часть первая. Глава первая. Двое молодых мужчин из числа госслужащих сидели в шикарном купе первого класса. Кожаные ремни на окнах поражали своей новизной. Зеркала под новыми багажными полками так сияли, словно в них мало кто еще успел отразиться. Купе украшала роскошная багрово-желтая обивка с изящным узором из драконов, придуманным каким-то геометром из Кёльна. Ощущался легкий и приятный аромат олифы. Движение поезда было бесперебойным, совсем как обмен ценными бумагами, — подумала Стидженсу. Состав ехал быстро. Но если бы он стал трястись и подскакивать где-нибудь еще, помимо поворота перед Тонбриджем и некоторых участках пути в Ашфорде, где без этого не обходится и к чему уже все привыкли, Макмастер непременно написал бы жалобу железнодорожной компании. Тидженс нисколько в этом не сомневался. А может, даже и в газету «Таймс» написал бы. Они следили за порядком повсюду, а не только в недавно созданном имперском департаменте статистики под руководством сэра Реджинальда Инглби. Если они видели произвол полицейских, грубость насильщиков, нехватку фонарей на улицах, недостатки в обслуживании граждан или в укладе жизни других стран, они реагировали на это либо вслух с беспристрастностью выпускников Оксфорда, либо в письмах в редакцию газеты «Таймс». С сожалением и возмущением они вопрошали, что же стало с британским тем-то и тем-то, или же писали статьи для серьезных журналов, многие из которых до сих пор существуют, о манерах, искусстве, дипломатии, внешней торговле или личной репутации почивших государственных деятелей и интеллектуалов. Макмастер, сказать по чести, именно так и поступил бы, но в отношении себя Тидженс сомневался. Вот он, Макмастер, сидит напротив, миниатюрный Вик с ухоженной остроконечной черной бородкой. Такие бородки носят мужчины маленького роста, чтобы лишний раз подчеркнуть свою непохожесть на остальных. С черными непослушными густыми волосами, зачесанными назад твердым железным гребнем, с острым носом, сильными ровными зубами, в воротнике бабочки, белоснежным, словно фарфор, в галстуке с запонкой в виде золотого кольца из ткани серо-голубого цвета с черными крапинками под цвет глаз, как было известно Тидженсу. Сам же Тидженс никак не мог вспомнить, какого цвета его собственный галстук. От департамента до их квартиры он доехал на кэбе, потом натянул брюки, мягкую рубашку, свободное, сшитое на заказ пальто и собрался в путь, быстро, но довольно методично, умудрившись вместить огромное количество предметов в объемистую дорожную сумку с двумя ручками, которую можно закинуть в багажный вагон, если понадобится. Он не любил, когда прислуга трогала его вещи и когда горничная его жены собирала их за него. Ему не нравилось даже, когда носильщики таскали его сумки. Он был настоящим тори, и поскольку не любил переодеваться в поездах, то теперь сидел в купе на самом краю сиденья в своих больших, коричневых, крепких ботинках для гольфа, склонившись вперед, широко расставив ноги и положив на колени большие белые ладони. Сидел и о чем-то думал. А Макмастер откинулся на спинку сиденья, пробегая глазами текст, напечатанный на маленьких страничках, стопкой лежащих перед ним. Вид у него был сосредоточенный, он слегка хмурился. Тидженс знал, что для Макмастера этот момент чрезвычайно важен. Сейчас он вносил правки в рукопись своей первой книги. Тидженс знал также, что писательская жизнь — сфера неоднозначная, полная тонких нюансов. В ответ на вопрос о том, писатель ли он, Макмастер слегка пожимал плечами. Что вы, милая леди?» — говорил он интересующейся даме. Мужчина не стал бы задавать такие вопросы человеку, столь искушенному и опытному. И с улыбкой продолжал. «Какой из меня писатель? Так, балуюсь время от времени. Думаю, я скорее критик. Да, скорее критик». Однако Макмастеру были открыты двери гостиных, где среди длинных портьер, бело-голубых тарелок из китайского фарфора, обоев с крупными узорами и больших чистых зеркал, можно было встретить талантливейших деятелей искусства. Он подбирался как можно ближе к милым дамам, хозяйкам этих домашних салонов, и умело вел разговор в несколько менторской манере. Ему нравилось, когда присутствующие с уважением слушали его рассуждения о Боттичелли, Россетти и о тех итальянских художниках, которых он называл примитивистами. Тидженс несколько раз видел его в таких салонах и не осуждал. Даже если публику, собирающуюся на таких вечерах, и нельзя было назвать высшим обществом, все равно эти встречи помогали продвигаться по долгому и непростому пути к высоким должностям на поприще государственной службы. И хотя сам Тидженс был чужд карьеризма, он, как это ни иронично, уважал амбициозность своего друга. Это была странная дружба, но в странности дружбы залог ее длительности. Тидженс был младшим сыном одного йоркширского землевладельца, и происхождение обязывало его пользоваться лучшими из благ, доступных представителям высших классов. Он был начисто лишен амбиций, впрочем, они вполне могли возникнуть в будущем, как это обычно бывает в Англии. Он позволял себе небрежность в одежде, в общении, в высказываниях. У него был небольшой личный доход от имения матери и небольшое жалование служащего имперского департамента статистики. Он был женат на богатой женщине, поддерживал Тори и умел талантливо и метко шутить в разговоре, чем и притягивал к себе внимание. Ему было 26 лет, но он отличался рослой и по-йоркширски нескладной фигурой и весил куда больше, чем полагалось в его возрасте. Его начальник, сэр Реджинальд Инглби, с огромным вниманием слушал, когда Тидженс рассуждал об общественных течениях, влияющих на статистику. Иногда сэр Реджинальд говорил: «Тидженс, это выходящая энциклопедия точного знания о материальном мире», и тогда Тидженсу казалось, что это его прямая обязанность, и он принимал похвалы молча. А вот Макмастер на его месте непременно ответил бы сэру Реджинальду что-нибудь вроде бы: «Очень любезный сэр Реджинальд», и Тидженс находил это весьма уместным. Макмастер был старше по должности и, вероятно, по возрасту. О его годах и происхождении Тидженс имел самое расплывчатое представление. Судя по всему, Макмастер родился в Шотландии, и со стороны казалось, что он получил хорошее религиозное воспитание. Однако в действительности он вполне мог оказаться сыном бакалейщика из Капары или носильщиком из Эдинбурга. Когда имеешь дело с шотландцами, это не столь важно. К тому же Макмастер и сам предпочитал не распространяться о своих корнях, и окружающие, привыкнув к этому, и вовсе перестали интересоваться сим вопросом. Тидженс радушно принимал Макмастера всегда и везде, и в Клифтоне, и в Кембридже, и на Чансери-Лейн, и в их квартире на Грейс-Ин. К Макмастеру он испытывал глубокую привязанность, даже благодарность. Макмастер, судя по всему, старался отплатить ему тем же. Он всегда старался услужить Тидженсу. Уже работая в казначействе личным секретарем сэра Реджинальда Инглби, Макмастер в разговорах со своим начальником всячески расхваливал своего друга, который в то время еще учился в Кембридже. Сэр Реджинальд в то время как раз подыскивал молодых людей, которым мог бы поручить заботу о своем детище, новом департаменте, и потому с радостью принял Тидженса на работу своим вторым заместителем. В свою очередь, Макмастера в казначейство когда-то отрекомендовал именно отец Тидженса, который рассказал о талантливом юноше сэру Томасу Блоку. И, конечно, именно родители Тидженса, точнее сказать, его мать, одолжили Макмастеру некоторую сумму, на которую тот смог доучиться в Кембридже и устроиться в Лондоне. И он уже частично отплатил за это, например, тем, что поселил Тидженса в квартире, которую арендовал, когда Тидженс приехал в город. Отношения у них были добрые и непринужденные. Тидженс вполне мог зайти утром к своей светловолосой, пышнотелой, доброй матери и сказать: «Мама, послушай, помнишь того парня Макмастера? Ему нужно немного денег, чтобы закончить университет». И она ответила бы: «Помню, милый, какая сумма его устроит?» Молодой англичанин из низшего сословия счел бы такую помощь проявлением классового долга, но Макмастер смотрел на это иначе. Когда в жизни Тидженса случилась беда, 4 месяца назад его жена уехала за границу с другим мужчиной. Макмастер поддержал его так, как не смог бы никто больше. Когда дело касалось чувств, Тидженс отличался неизменной молчаливостью. Он считал, что говорить о чувствах бессмысленно, да и думать о них тоже. Само собой, побег жены потряс его так сильно, что он и сам не до конца осознавал это. Но о случившемся высказал 20 от силы, и почти все из них своему отцу, высокому, крупному, седоволосому мужчине с очень прямой спиной, который в тот день плавно вошел в гостиную Макмастера и Тидженса на Грейс-Инн и, помолчав с 5 минут, спросил: «Как ты будешь с ней разводиться?» Кристофер ответил: «Нет. Только мерзавец обрек бы свою жену на такую муку, как развод». Мистер Тидженс ждал подобного ответа. Вскоре он задал новый вопрос: «Но ты разрешишь ей развестись с тобой?» Кристофер ответил: «Если она сама захочет, не стоит забывать о ребенке». Мистер Тидженс спросил: «Ты позаботишься о том, чтобы ее часть имущества досталась сыну?» Кристофер ответил: «Если получится осуществить это мирным путем». «Ясно», — проговорил мистер Тидженс, а через несколько минут добавил: «Твоя мама чувствует себя очень хорошо». А потом: «Наш механический плуг сломался». А потом: «Я буду ужинать в клубе». Кристофер спросил: «А можно я приведу с собой Макмастера, сэр? Вы говорили, что сможете его там устроить». «Да, говорил. Там будет старый генерал Фоллиот. Он ему поможет. Стоит с ним познакомиться». И он ушел. Тидженс считал, что его отношения с отцом почти идеальны. Они были словно 2 члена одного клуба, уникального клуба, и мыслили столь похоже, что можно было и не разговаривать. Прежде чем преуспеть на поприще землевладельца, Тидженс-старший долго жил за границей. Через болотные земли в промышленный город, которым мистер Тидженс тоже владел, он всегда ехал в коляске, запряженной 4 лошадей. В самом поместье Гробби никогда не курили табак. Главный садовник мистера Тидженса каждое утро набивал ему 12 трубок и прятал их в розовые кусты перед домом. Эти трубки мистер Тидженс и выкуривал в течение дня. Большая часть его земель была обработана. С 1876 по 1881 год он заседал в парламенте Холдернесса, но не выставил свою кандидатуру на выборы после перераспределения мест. Материально помогал 11 приходам, время от времени ходил на охоту с собаками и регулярно практиковался в стрельбе. Кроме Кристофера, у него были еще 3 сыновей и 2 дочери. Ему исполнился 61 год. В день, когда сбежала жена, Кристофер позвонил своей сестре Эфи в Йоркшир и спросил: «Не возьмешь ли Томми к себе пожить на некоторое время? Марчант поедет с ним. Она согласна присматривать и за твоими малышами, так что ты сможешь сэкономить на няне, а я оплачу за них все расходы и добавлю немного сверх». Сестра ответила: «Конечно, Кристофер». Она была женой священника, который служил неподалеку от Гробби. У них было 2 детей. Макмастеру Тидженс сказал: «Сильвия уехала с человеком по фамилии Троун». Макмастер только ахнул. Тидженс продолжал: «Я съезжаю из дома, а мебель сдаю на хранение. Томми отправится к моей сестре Эфи, Марчант едет с ним». Макмастер сказал: «Тогда ты, наверное, захочешь переселиться в нашу прежнюю квартиру». Макмастер занимал почти весь этаж одного из домов на Грейс-Инн. После свадьбы Тидженс от него съехал, и Макмастер стал наслаждаться одиночеством, а его слуга перебрался из мансарды в спальню Кристофера. Тидженс сказал: «Я перееду к тебе завтра, если не возражаешь. К тому времени Ферренс успеет вернуться в мансарду». В то утро за завтраком, спустя 4 месяца после побега супруги, Тидженс получил от нее письмо. Она без тени раскаяния просила ее забрать. Писала, что ей до ужаса надоели Перроун и Британь. Тидженс взглянул на Макмастера. Макмастер, сидевший в кресле к нему спиной, обернулся и посмотрел на друга большими круглыми серо-голубыми глазами. Бородка у него подрагивала. Когда Тидженс заговорил, Макмастер положил руку на горлышко графина с бренди из граненого стекла на деревянной подставке. Сильвия просит ее забрать, — сообщил Кристофер. — Выпей чуть-чуть, — предложил ему Макмастер. Тидженс хотел было машинально отказаться, но вместо этого согласился. Да, наверное, стоит рюмочку. Он заметил, что крышка графина подрагивает и звенит. Видимо, у Макмастера дрожали руки. Не оборачиваясь, Макмастер спросил, — и ты ее заберешь? Тидженс сказал, — полагаю, да. От бренди у него по всей груди разлилось приятное тепло. — Выпей еще, — посоветовал Макмастер. — Хорошо. Спасибо. Макмастер продолжил завтракать и разбирать почту. Тидженс тоже. Вошел Ференс, забрал тарелки с беконом и поставил на стол серебряное блюдо с яйцами пашот и пикши. Спустя долгое время Тидженс сказал, — Да, судя по всему, я поеду за них. Но мне нужно 3 дня, чтобы обдумать детали. Казалось, случившееся не пробудило в нем никаких чувств. У него из ума все не шли кое-какие обидные фразы из письма Сильвии. Бренди не опьянял его, но спасал от предательской дрожи. — Пожалуй, в рай поедем к 11:40. Можно будет прогуляться после чая, пока день длинный. «Хочу заехать к священнику, который живет неподалеку. Он очень помогает мне с книгой», — сказал Макмастер. Тидженс посмотрел на него. «Так твой поэт и со священниками был знаком?» «Ну, разумеется. Как его фамилия? Дюшемен, верно?» Макмастер продолжал. «Мы прибудем к нему в 2:30. Это не поздно для загородных имений. Останемся 3:45, а Кэп будет ждать нас у дома. И тогда первое чаепитие начнем уже в 5. Если нам понравится такой расклад, то останемся еще на день. Во вторник отправимся в Хит, а в среду — в Сэндвич. Или можем остаться в рае на все 3 дня, что нужны тебе для раздумий». «Мне, наверное, лучше сейчас не засиживаться нигде надолго», — сказал Тидженс. «Еще ведь есть твои расчеты по Британской Колумбии. Если мы возьмем Кэп прямо сейчас, я закончу с ними за 1:12, а Британская Северная Африка пусть идет в печать. Сейчас всего 8:30». Макмастер слегка встревоженно сказал, «Нет, так нельзя. Я предупрежу сэра Реджинальда о нашем отъезде». «А вот и можно. Инглби будет безумно рад, когда ты сообщишь ему, что закончил с расчетами. Я доделаю их за тебя, так что к его приходу в 10 часов они будут готовы». Макмастер воскликнул. «Какой же ты невероятный человек, Крисси! Почти гений!» «Да ладно!» — отмахнулся от него Тидженс. «Вчера, когда тебя не было, я просмотрел все бумаги и почти все подсчитал в уме. Я думал об этих цифрах перед сном. Мне кажется, ты допустил одну ошибку. Переоценил численность населения Клондайка. Границы открыты, но туда особо никто не стремится. Я сделал соответствующую приписку у тебя в расчетах». В Кэбе он сказал, «Прости, что снова докучаю тебе со своими бедами. Но что ты об этом скажешь? И что говорят в департаменте?» «В департаменте?» — переспросил Макмастер. «Да ничего особенного. Все думают, что Сильвия за границей ухаживает за миссис Саттертвейт. А я...» Он сжал мелкие крепкие зубы. «Как бы я хотел, чтобы ты смешал эту женщину с грязью! Как бы я хотел, видит Бог! Она же тебя всю жизнь искалечит! Довольно!» Тидженс потупил взгляд. «Это многое объясняет. Несколько дней назад один молодой человек, который приятельствовал скорее с его супругой, чем с ним самим, подошел к нему в клубе и выразил надежду, что миссис Саттертвейт, матери его жены, уже лучше. Теперь же Тидженс сказал, все понятно. Миссис Саттертвейт, вероятно, поехала за границу, чтобы прикрыть побег Сильвии. Она женщина умная, хоть и стервозная. Двухколесный экипаж летел по почти пустым улицам. Госслужащие еще не ехали на работу, было слишком рано. Копыта лошади гулко стучали по мостовой. Тидженс предпочитал именно такие экипажи с хорошими под стать благородным и состоятельным пассажирам лошадьми. Он ничего не знал о том, что его приятели думают о его делах, и спросить их значило вступить в борьбу с мощной тайной инерцией. Последние несколько месяцев он занимал себя тем, что по памяти классифицировал ошибки в энциклопедии «Британика», переиздание которой появилось не так давно. Он даже написал статью для одного скучного ежемесячного журнала по этой теме. Статья была настолько язвительной, что не возымела должного эффекта. Он презирал людей, которые ссылались друг на друга, но его точка зрения была настолько необычной, что на статью никто не отозвался, кроме разве что Макмастера. А еще она впечатлила сэра Реджинальда Инглби, которому было невероятно приятно думать о том, что под его началом работает человек со столь цепкой памятью и энциклопедическими познаниями. Тиджинс погружался в это занятие, как погружаются в глубокий сон, но теперь пришла пора задать несколько вопросов. «А что говорят о моем отказе от дома? Больше я там жить не буду». «Все думают, что миссис Саттертвейт не понравилась на Лаунду-стрит. Этим объясняется ее болезнь. Там якобы слишком сыро. Сэр Реджинальд целиком и полностью одобряет такой поворот. Он не считает, что молодой женатый служащий госучреждения непременно должен жить в дорогих апартаментах на юго-западе». Тиджин сказал: «Будь он проклят». А потом проговорил: «Впрочем, он, вероятно, прав». А затем добавил: «Спасибо. Это все, что я хотел узнать. Рогоносцам к лицу общественное неуважение. И это правильно. Жену нужно уметь удержать». Макмастер запальчиво воскликнул: «Нет, нет, Крисси!» А Тиджинс продолжил: «Государственное учреждение сродни частной школе. Вполне может быть, что они не захотят, чтобы в числе служащих был человек, чья жена якшается с другими служащими. Помню, в какое бешенство пришли все в Клифтоне, когда начальство взяло на работу первого еврея и первого негра». Макмастер сказал: «Пожалуйста, хватит». «Был еще один парень», — продолжил Тиджинс, — «наш сосед. Его звали Кондор. Жена часто ему изменяла. Уезжала с каким-то мужчиной месяца на три, и так каждый год. Кондор и пальцем не пошевелил, чтобы исправить положение, но все в гробе чувствовали себя неуютно. Хозяевам было очень неловко представлять его, а уж его супругу тем более, гостям, даже в собственном доме. И еще как неловко. Все знали, что младшие дети не от него. Какой-то парень женился на одной из младших дочерей, и она перебралась к нему, но даже ее никто не спешил навестить. Не от большого ума, не из чувства справедливости, просто люди и впрямь не доверяют рогоносцам, потому что боятся, что им придется содействовать глупости и подлости». «Но ты ведь помешаешь Сильве и не допустишь этого!» — с чувством воскликнул Макмастер. «Не знаю», — отозвался Тиджинс. «А как мне ее остановить? Видишь ли, как по мне, Кондор был очень даже прав. Такие беды — воля Божья. Джентльмен должен с ними смириться. Если женщина не захочет разводиться, он должен принять ее обратно, но об этом станут судачить. В этот раз ты правильно поступил, да и миссис Саттертвейт, но ты не всегда будешь рядом, а я могу встретить другую женщину». Макмастер охнул и через секунду осторожно спросил: «И что тогда?» Тиджин сказал: «Одному Богу известно. Нужно не забывать и о несчастном малыше. Марчант говорит, он уже перенимает йоркширский говор». Макмастер сказал: «Если бы не ребенок, все было бы решить». Тиджинс только рукой махнул. Они остановились напротив ворот под серое остроконечно яркое из цемента. Протягивая кучеру деньги, Тиджинс сказал: «Вы стали подмешивать кобыле в корм меньше солодки. Я же говорил, что она станет проворнее». Кучер с красным блестящим лицом в лоснящейся шляпе и мешковатым пальто с гордением в петлице удивленно воскликнул: «Все-то вы помните, сэр!» В поезде Макмастер, едва разложив багаж, взглянул на своего друга, который таки успел забросить свою дорожную сумку в вагон проводников. Это был знаменательный день для Макмастера. На столике перед ним лежали гранки его первой, тоненькой, но такой значимой для него, книги. От страниц, покрытых черными буквами, по-прежнему пахло типографской краской. Он жадно вдыхал этот аромат. Бумага еще не до конца просохла. Белыми, несколько неуклюжими и вечно холодными пальцами он сжимал тонкий золотистый карандашик, который приобрел специально для того, чтобы вносить исправления в гранки, но в тексте не было ни единой ошибки. Он рассчитывал сполна насладиться моментом, ведь это была единственная чувственная радость, которую он позволил себе за многие годы. Казаться джентльменом при скудном достатке — задача непростая. Но наслаждаться собственными фразами, смаковать их саркастичную меткость, ощущать их ритм, гармоничный и спокойный, вот высшее из наслаждений вовсе не такое дорогостоящее. Он получал его и при чтении собственных статей о философии и жизни таких великих личностей, как Карлейл или Миль, или о развитии внешней торговли. Теперь же перед ним лежала его собственная книга. Он рассчитывал на то, что книга поможет ему закрепить свои позиции. Среди его коллег по департаменту были в основном те, кому должности доставались по рождению, и потому особой симпатии эти люди к нему не питали. Но была среди них небольшая группка молодых людей, и она, к слову, начинала расти, которые добились своего положения личными заслугами и завидным трудолюбием. Такие наблюдали за повышениями коллег по службе с легкой завистью, всегда замечали, когда у других повышался оклад лишь благодаря благородному происхождению, и дружно сетовали на фаворитизм. Таких Макмастер старался не замечать. Его близость с Стидженсом давала ему шанс примкнуть к родовитым чиновникам, а его покладистость, а он знал, что ему присущи услужливость и покладистость, на службе у сэра Реджинальда Инглби нередко спасала его от неприятностей. Статьи давали ему право на некоторую строгость манер, а книга, как он рассчитывал, должна была обеспечить авторитет. Благодаря ей он сможет стать тем самым мистером Макмастером, критиком, уважаемой фигурой. Начальство лучших из департаментов вовсе не против того, чтобы их коллективы украшали личности выдающиеся. Во всяком случае, продвижению таких личностей по службе ничто не мешает. Макмастер почти физически ощущал, как сэр Реджинальд Инглби замечает, с какой любезностью с его подчиненным обходятся в гостиных таких уважаемых людей, как миссис Лиммингтон, миссис Кресси, достопочтенная миссис де Лима. Как сэр Реджинальд замечает все это, хотя сам не читает ничего, кроме правительственных публикаций, и думает о том, что может с легкостью помочь своему талантливому и скромному подчиненному в продвижении по службе. Макмастер, сын бедного экспедитора грузов из далекого портового городишки в Шотландии, довольно рано понял, о какой карьере мечтает. Он с легкостью сделал выбор между героями мистера Смайлса, весьма популярного автора в детские годы Макмастера, и интеллектуальными возможностями, открывшимися для бедного шотландца. Шахтер может стать владельцем шахты, а упорный, одаренный, трудолюбивый юный шотландец, который уверенно и целеустремленно стремится к тому, чтобы стать образованным человеком и приносить обществу пользу, непременно добьется признания, богатства, всеобщего восхищения. Нужно было выбрать между этим самым «может» и «непременно добьется». И этот выбор дался Макмастеру легко. Он почти не сомневался в том, что к 50 годам получит рыцарский титул, а задолго до этого разбогатеет, организует свой литературный салон, найдет супругу, которая только приумножит его скромную славу. Он отчетливо представлял, как она будет ходить по гостиной среди умнейших интеллектуалов своего времени, грациозная, преданная, главная награда за его проницательность и труды. Он был уверен в себе и не боялся непредвиденных бед, считая, что они ему не грозят. Причина всех зол в алкоголизме, бедности и женщинах. Первые два несчастья Макмастеру не грозили, хотя расходы его всегда несколько превышали доходы, и он всегда был должен Тидженсу. У Тидженса, к счастью, средств было достаточно, а вот относительно третьего несчастья — женщин. Макмастер сомневался. Он, с позволения сказать, истосковался по слабому полу, и теперь, когда появилась возможность узаконить женское присутствие в своей жизни, он боялся поторопиться с выбором. Он в точности знал, какая она, женщина его мечты. Высокая, изящная, темноволосая, любящая пышные платья, страстная, но осмотрительная, с красивой овальной формой лица, Мудрая, любезная со всеми, кто ее окружает. В своих мечтах он даже слышал шорох ее платья. И все же... Бывали случаи, когда Макмастера безумно и невыносимо, почти до потери дара речи, влекло к каким-нибудь смешливым, полногрудым, румяным продавщицам. И только Тидженс спасал его от этих крайне сомнительных интрижек. — Ну же, остынь, — говорил Тидженс, — не стоит иметь дело с этой развратницей. Ты только и сможешь, что устроить ее в табачный магазин, а она тебе всю бороду вырыт, не говоря уже о том, что у тебя не хватит на нее средств. И Макмастер, который уже успел очароваться милой толстушкой, словно она была прекрасной Мэри из известной песни на стихи Роберта Бёрнса, потом еще целый день всячески поносил Тидженса за эту возмутительную грубость. Но теперь он благодарил небеса за то, что у него есть такой друг. Макмастеру было почти 30, и до сих ему удавалось уберечься от горя, болезней и несчастной любви. С глубоким сочувствием и тревогой он взглянул на своего замечательного друга, который не смог спасти самого себя. Тидженс попал в настоящую ловушку, в самую жестокую из ловушек, уготованную для него подлейшей женщиной. Внезапно Макмастер осознал, что не испытывает никакого наслаждения от чтения собственной книги, вопреки своим ожиданиям. Он решительно начал перечитывать аккуратно отпечатанный на странице абзац с самого начала. Вне всяких сомнений, свое дело издатели знали превосходно. Кем бы мы ни считали этого человека, создателем таинственных, чувственных, безупречных, пластичных образов, талантливым автором, умеющим жонглировать звучными, живыми и полнокровными строками и словами, преисполненными цветом, как и его картины, или глубоким философом, черпающим прозрение из сфер таинственных, не менее загадочных, чем он сам, Данте Габриэлю Россетти, герою нашей небольшой монографии, стоит отдать должное как человеку, сделавшему существенный вклад в живопись, в людское общение, в жизнь высокоразвитого общества, которое мы сегодня составляем. Дочитав до этого места, Макмастер осознал, что не испытывает той радости, какой ожидал, и перешел к абзацу посредине третьей страницы, сразу после окончания предисловия. Его взгляд рассеянно заскользил по новой строке. «Герой нашей книги родился на востоке Англии в...» Слова будто не несли в себе никакого смысла. Видимо, он еще не отошел от утренних событий. Он поднял взгляд от чашки кофе, которую держал в руках, на сероватый лист бумаги, зажатый в пальцах Тидженса, дрожащий, исписанный крупным размашистым почерком этой злобной ведьмы. А сам Тидженс смотрел ему, Макмастеру, в глаза, не мигая, будто бешеная лошадь. Что за лицо у него? Помрачнело, осунулось, нос выделялся бледным треугольником, и это лицо Тидженса, его друга. У Макмастера было такое чувство, словно его резко и сильно ударили в живот. Он подумал, что Тидженс сходит с ума, что он уже лишился рассудка, но все прошло. Тидженс вновь надел маску пассивности и деланного безразличия. Позже в департаменте Тидженс прочтет сэру Реджинальду убедительную, но довольно резкую лекцию о том, почему он не согласен с официальными данными о притоке населения к западным колониям. Сэр Реджинальд останется под сильным впечатлением. Данные требовались для составления доклада министра по делам колоний или для ответов на возможные вопросы, и сэр Реджинальд обещал изложить высокопоставленному чиновнику соображения Тидженса по данной теме. Такой поворот событий обыкновенно был на руку молодому служащему, потому что повышал репутацию всего департамента. Они работали с данными, предоставленными правительством колоний, и обнаружение ошибок в этих сведениях было весьма похвально. Но в ту минуту он сидел перед Макмастером в своем сером костюме, широко расставив ноги, такой неуклюжий, нескладный, его большие интеллигентские руки безвольно висели между ног, а взгляд был прикован к цветной фотографии порта Булонь-сюр-Мер, висевшей у зеркала под багажной полкой. Невозможно было сказать, о чем думает этот светловолосый, румяный, погруженный в себя человек. Возможно, о какой-то математической теории или о недочетах в чьей-нибудь статье об армянстве. Хоть это и казалось абсурдным, но Макмастер сознавал, что ему почти ничего не известно о чувствах друга. Тидженс редко откровенничал с ним о жене. Макмастер припомнил только два таких случая. Накануне отъезда в Париж, где Тидженс собирался жениться, он сказал: «Винни, дружище, теперь свадьба — единственный выход. Она обвела меня вокруг пальца и уже гораздо позже добавил: «Черт возьми, а я ведь даже не знаю, мой ли это ребенок». Последнее признание поразило Макмастера до глубины души. Ребенку тогда было только 7 месяцев. Он часто болел, и неуклюжая нежность Тидженса по отношению к сыну сама по себе казалась Макмастеру удивительной, даже когда он еще не слышал этих кошмарных слов. Теперь же признание друга так сильно его ранило и привело в такой ужас, что он едва не счел эту новость личным оскорблением. Такими откровениями редко делятся с себе равными, разве что с адвокатами, врачами или со священниками, которые занимают особое положение. Так или иначе, подобные признания обычно высказываются для того, чтобы разжалобить ближнего, а Тидженс однозначно не нуждался в сочувствии. Чуть позже он язвительно сказал: «Она великолепно дает мне все основания для подозрений». И не только мне, но и Марчант, так звали старую няню Тидженса. Внезапно, словно на миг потеряв рассудок, Макмастер воскликнул: «И все-таки это был настоящий поэт, напрасно ты с этим споришь!» Это замечание вырвалось у него невольно, когда в ярком освещении купе он вдруг заметил серебристо-белую прядь, упавшую на лоб, и круглое седое пятно над виском. Возможно, Тидженс посидел уже давно. Ведь бывает такое, что живешь с человеком рядом и не замечаешь перемен, происходящих с ним. Йоркширцы, румяные и светловолосые, часто сидеют в юности. Первые серебристые волоски появились у Тидженса уже лет в 14. И это было особенно заметно на солнце, когда он снимал шляпу и кланялся. Но Макмастер с ужасом сделал вывод о том, что друг посидел из-за письма жены всего за 4 часа, а это значило, что он страшно страдает и что его нужно во что бы то ни стало отвлечь. Макмастер не успел как следует обдумать это свое предположение. По размышлению здравым, он ни за что не стал бы сейчас заговаривать о знаменитом художнике и поэте. «Что-то не припоминаю, чтобы я это оспаривал», — проговорил Тидженс с упрямством, которое тут же передалось Макмастеру, и он продекламировал одно из стихотворений Россетти. «И вот со мною рядом ты, коснуться бы руки, о, лучше были бы мы с тобой безмерно далеки, так пусть теперь разлучит жизнь навек друг с другом нас. Нет ничего больней, чем взгляд твоих любимых глаз». «Не будешь же ты отрицать, что это поэзия, великая поэзия?» — проговорил он. «Не буду», — небрежно бросил Тидженс. «Я поэзии вообще не читаю, только Байрона. Но та мерзкая картина...» — Макмастер неуверенно сказал. «Не понимаю, о какой картине речь. О той, что находится в Чикаго?» «Нет, той картины, о которой я говорю, вообще не существует. Но я отчетливо ее вижу», — сказал Тидженс, а потом с неожиданной яростью добавил: «Проклятие! Зачем так усердно оправдывать блуд? Англию просто с ума свели эти странные попытки. Есть же эти ваши Джордж Стюарт Миль и Джордж Эллиот. Самое то для высшего класса. А всех остальных оставьте в покое. Или хотя бы меня. Я с отвращением думаю об этом толстом, потном мужчине, который никогда не моется, в заляпанном жиром халате и в нижнем белье, в котором он спал. Представляю, как он стоит рядом с натурщицей с завитыми волосами, которая получит за все про все 5 шиллингов, или со знаменитой миссис такой-то. И они, воркуя о страсти, смотрят в зеркало, где отражаются их зловонные фигуры, статуэтки, абажуры и тарелки, на которых лежат горы остывшего жирного мяса». Макмастер побледнел, его бородка встала дыбом. «Ты не имеешь права говорить в таком тоне!» — воскликнул он, заикаясь. «Имею!» — воскликнул Тидженс. «Но не с тобой!» «Согласен, но и тебя не стоит заводить со мной таких разговоров. Они оскорбляют мой ум». «Само собой!» — сухо сказал Макмастер. «Я выбрал неудачный момент. «Не вполне понимаю, о чем ты», — проговорил Тидженс. «О таком вообще лучше не говорить. Сойдемся на том, что строить карьеру — дело грязное и в моем, и в твоем случае. Но, как известно, хорошие прорицатели всегда улыбаются под своими масками и не поучают друг друга». «Что-то ты увлекся эзотерикой», — тихо заметил Макмастер. «Обращаю твое внимание», — продолжил Тидженс, — «на то, что я прекрасно понимаю, что тебе важно расположение миссис Кресси и миссис де Лима, ведь к ним прислушивается сам старина Дон Инглби». «Проклятие!» — воскликнул Макмастер. «Я с этим не спорю», — продолжал Тидженс. «Я с этим соглашаюсь. Это ведь игра и давняя. Она вошла в традицию, так что все справедливо. Она существует еще со времен Мольера. Вспомни его комедию «Смешные жеманницы». «Умеешь же ты подбирать точные слова», — заметил Макмастер. «На самом деле нет», — сказал Тидженс. «И именно поэтому мои слова и остаются в памяти таких, как ты, писателей, которые вечно охотятся за меткими выражениями. Но вот главное, что я хочу сказать. Я всецело за моногамию». «Ты!» — воскликнул Макмастер и ахнул, на что Тидженс ответил небрежным «я». И продолжил. «Я за моногамию и целомудрие. И за то, чтобы не говорить об этом. Само собой, если мужчина чувствует себя мужчиной и его тянет к женщине, он волен провести с ней ночь. И опять же, не стоит о том говорить. Ему от этого станет лучше, но еще лучше будет, если он все же воздержится. Это все равно, что воздержаться от лишнего бокала виски». «И это ты называешь моногамией и целомудрием?» — прервал его Макмастер. «Да», — сказал Тидженс. «И не исключено, что я прав. Во всяком случае, здесь все предельно ясно. А вот все эти ваши лапанья женщин под юбками и многословные оправдания любовью — это просто омерзительно. Ты уважаешь слезливую полигамию. В этом нет ничего страшного, если твои сторонники все же начнут жить иначе». «Тебя не поймешь», — сказал Макмастер. «Ты говоришь очень неприятные вещи. По сути, ты оправдываешь беспорядочные связи. Мне это не нравится». «Вероятно, я действительно говорю очень неприятные вещи», — согласился Тидженс, «как и все пессимисты. Но надо бы запретить разговоры о показной морали лет на 20. Эти ваши Пауло и Франческо, нарисованные этим вашим Данте Габриэлем и описанные Данте Алигьери, уже давно в аду, где им и место, и это даже не обсуждается. И Данте нет нужды их оправдывать, и он скулит о том, как хочет попасть на небеса. Неправда!» — воскликнул Макмастер, а Тидженс невозмутимо продолжил. «Бывают еще романисты, которые пишут книгу всякий раз, когда хотят оправдаться после каждого 10-го, а то и 5-го совращения наивных и совершенно обычных девушек. Тот ты прав, Брикс! Перегибает палку», — согласился Макмастер. «Я только в минувший четверг у миссис Лима говорил ему...» «Я не говорю ни о ком конкретно», — сказал Тидженс. «Я не читаю романов. Я лишь изобретаю примеры. И тут все гораздо прозрачнее, чем у твоих мерзких прерафаэлитов. Нет, я не читаю романов, но слежу за общественными настроениями. И если мужчина решает оправдать соблазнение скучных, но симпатичных девушек, поскольку он свободен и имеет на это право, это, можно сказать, похвально в глазах других. И ладно бы он хвастался своими похождениями прямо, без обиняков, однако иногда в своих шутках ты чересчур далеко заходишь», — сказал Макмастер. «А ведь я же тебя предупреждал!» «Я сама серьезность», — сказал Тидженс. «Низшие классы, наконец, подали голос. Собственно, почему бы и нет? Только они в этой стране и мыслят здраво. Если Англию можно спасти, ее спасут именно низшие классы». «И ты еще считаешь себя Тори!» — воскликнул Макмастер. «Те представители низших классов», — хладнокровно продолжил Тидженс, «которые успешно окончили среднюю школу, предпочитают беспорядочные и довольно кратковременные связи. В каникулы они отправляются в путешествия по Швейцарии и другим живописным местам. Промозглые дни они проводят в ваннах, хохочут, шлепают друг друга, брызгаются. А говоришь, что не читаешь романов. Я ведь узнал аллюзию», — сказал Макмастер. «Я не читаю романов», — повторил Тидженс, «но имею представление, о чем они. Ничего достойного не писалось на английском языке с XVIII века. Разве что женщинами. Но эти твои любители банных процедур, естественно, стремятся приобщиться к многообразному миру литературы. А почему бы и нет? Здоровое, очень понятное желание. А сегодня, когда печать и бумага стоят не так уж дорого, его вполне можно исполнить. Здоровое желание, говорю тебе, куда здоровее, чем... И тут он осекся. «Чем что?» — спросил Макмастер. «Я думаю», — сказал Тидженс. «Думаю, как бы сказать помягче». «Ты хочешь оскорбить, — с горечью сказал Макмастер, — людей, которые ведут жизнь созерцательную, размеренную?» «Именно так, — сказал Тидженс и продекламировал. Она идет, моя мечта, пастушка на пастьбе, так осторожна и чиста, и мысли при себе». «С ума сойти, Крейси! И все-то ты знаешь! — воскликнул Макмастер. — Да, — задумчиво сказал Тидженс. — Думаю, неудивительно, что мне так хочется ее оскорбить. Но это не значит, что у меня есть такое право. Я уж точно не стал бы этого делать, будь она симпатичной, или будь она твоей пассией. — За это не беспокойся. Макмастер тут же представил большую неуклюжую фигуру Тидженса рядом с его, Макмастера, возлюбленной, когда он, наконец, встретит ее. Представил, как они идут вместе вдоль оврага среди высокой травы и маков, и жарко спорят о Тасса и Чимабуе. Как бы там ни было, Макмастеру представлялось, что его любимый Тидженс не понравится. Как правило, он не нравился женщинам. Их тревожили его тяжелые взгляды и молчаливость. Они либо терпеть его не могли, либо души в нем не чаяли. И Макмастер примирительно сказал: «Да уж, пожалуй, об этом мне тревожиться не стоит». А потом добавил: «И в то же время неудивительно, что...» Он хотел сказать: «Неудивительно, что Сильвия говорит о твоей аморальности». Жена Тидженса считала своего супруга мерзким. По ее словам, он изводил ее молчанием, а когда высказывался, безнравственность его взгляда выводила ее из себя. Но Макмастер не успел закончить свою мысль. Тидженс продолжал свою речь. «В любом случае, когда начнется война, Англию спасут эти маленькие снобы, потому что им хватит храбрости на то, чтобы понять и высказать, чего они хотят». Макмастер высокомерно проговорил: «Временами ты удивительно старомоден, Крисси. Тебе, как и мне, прекрасно известно, что война невозможна. Во всяком случае, мы в ней участвовать не будем. Просто потому, что...» Он засомневался было, но потом уверенно продолжил. «Потому что мы представители благоразумного, да-да, благоразумного класса, убережем свой народ от беды». «Мой дорогой друг, война неизбежна», — сказал Тидженс. Поезд стал сбавлять скорость, подъезжая к Ашфорду. «И наша страна окажется в самом ее эпицентре. Просто потому, что твои приятели подлые лицемеры. Ни одна страна в мире нам не доверяет. Мы постоянно, что раньше, что теперь, предаем истину, говоря о небесах, совсем как твой приятель». Он снова намекнул на содержание монографии, написанной Макмастером. «Он никогда, никогда не скулил о том, как хочет попасть на небеса!» — воскликнул Макмастер, едва не начиная заикаться снова. «А вот и неправда!» — сказал Тидженс. «То кошмарное стихотворение, которое ты цитировал, заканчивается так. Так пусть теперь разлучит жизнь навек друг с другом нас. Я верю, что на небесах мы встретимся не раз». И Макмастер, боявшийся этого удара, ибо никогда нельзя было предсказать, насколько большой или маленький фрагмент стихотворения творение его друг помнит наизусть, начал судорожно снимать свои баулы и клюшки с полки, хотя обычно поручал это носильщику. А вот Тидженс, несмотря на то, что поезд уже замедлял ход, прибывая на нужную им станцию, сидел неподвижно, пока вагон не остановился, а потом сказал: «И все-таки война неизбежна. Во-первых, есть эти твои приятели, которым нельзя доверять. К тому же есть еще великое множество любителей банных процедур, о которых я уже говорил. Их миллионы, и они рассеяны по всему миру, не только по Англии. Но даже всех ванных мира им мало. Это примерно как у вас, любителей полигамии. Во всем мире не хватит женщин, чтобы удовлетворить ваши аппетиты. Но в мире не хватит и мужчин на каждую женщину, а большинство женщин ведь жаждет внимания не одного, а нескольких мужчин. Отсюда разводы. Полагаю, ты не скажешь, что из-за того, что все вы такие правильные и осмотрительные, больше не будет никаких разводов. Война так же неизбежна, как развод. Макмастер высунул голову в окно купе и принялся звать носильщика. По платформе к поезду Дарая под водительством рослого, нагруженного багажом лакея, спешили несколько женщин в милых соболиных шубках с фиолетовыми и красными саквояжиками в руках, в прозрачных шелковых платках, развивающихся на ветру. Две из них кивнули Тидженсу. Макмастер считал, что непременно нужно соблюдать опрятность в одежде. Никогда не знаешь, кого встретишь в поездке. Это разительно отличало его от Тидженса, который ни капли не стеснялся того, что выглядит как трубочист. К Тидженсу, собиравшемуся было войти в вагон для проводников, подскочил высокий мужчина с румяными щеками, светлыми волосами и бородой. Он хлопнул молодого человека по плечу и сказал: «Приветствую! Как поживает ваша теща? Леди Клод очень интересуется, как у нее дела. Передает, что вы непременно зашли в гости, если будете в рае». У мужчины были удивительно синие, невинные глаза. Тиджин сказал: «Приветствую, генерал. Полагаю, что ей уже гораздо лучше. Она много отдыхает. А это Макмастер. Думаю, скоро уеду на пару дней за супругой. Они обе сейчас в Лопшайде. Это немецкий курорт». «Очень хорошо. Молодому мужчине одиночество только во вред. Поцелуйте Сильвии руку, скажите, я попросил. Она у вас восхитительная. Вы везунчик!» А после с тревогой поинтересовался: «А что же с завтрашней игрой? Пол Сэндбах не придет, его тоже всего скрючило, как и меня, игроков явно не хватает». «Вы сами виноваты», — сказал Тидженс. «Надо было пойти к моему костоправу. Обсудите все это с Макмастером, хорошо?» И он заскочил в темный вагон для проводников. Генерал окинул Макмастера быстрым проницательным взглядом. «Так это вы, Макмастер?» — поинтересовался он. «Видимо, раз так ждете, Крисси». И тут кто-то позвал высоким голосом: «Генерал! Генерал! Мне нужно с вами поговорить», — сказал генерал. «О цифрах из вашей статьи о юге Африки. Цифры верные, но мы ведь лишимся этой проклятой страны, если... Но обсудим все сегодня за ужином. Вы же придете к леди Клод?» Макмастер порадовался, что опрятно одет. «Это Тидженсу к лицу наряд трубочиста, ведь он ни к чему не стремится. А вот он, Макмастер, совсем другой. Он желает стать уважаемым человеком, а уважаемые люди носят на галстуках золотые зажимы и предпочитают одежду из тонкого сукна. У генерала лорда Эдварда Кэмпиона есть сын, временный глава казначейства, от которого зависит жалование и карьерный рост всех остальных служащих. Тидженсу пришлось бежать, чтобы успеть на поезд. Сумку он забросил в окно купе, а сам заскочил на подножку. Макмастер подумал о том, что если бы так сделал он сам, то пол платформы завопило бы: «А ну, слезай!» Но за Тидженсом бросился начальник вокзала, открыл ему дверь в купе и широко улыбнулся. «Отличный бросок, сэр!» — прозвучала похвала, ведь в этом графстве особенно любили играть в крикет. «Вот уж точно!» — подумал Макмастер, и ему на ум пришли такие строчки: «Любим удачи кто, а кто лишен ее, даруют боги каждому свое».